Знаток. Он все знает, всех учит. Туда не суй, а лед, в это не вкладывай. И точно. Вложил, не вынул, всунул, вмазал. Не ум, а лавина. Из ушей нос, аж лысина шевелится. Куда понесли, а лед? Как держите? И смотришь, действительно, куда-то несут и как-то держат. И если бы не крикнул, так бы коряво и несли. А так обернулись, и, как он говорил, вдребезги. Не понимаю, как без него раньше? Все ж должно было просесть и обвалиться. Как оно стоит? Чудо какое-то. И он чудо. Куда ни крикнет, оттуда скрежет звон мат. Ну куда же ты? Выворачивай резко от меня и газуй! И сразу скрежет звон мат. Или старушки на переходе. Беги, беги, пока никого! И тут же визг, топот санитаров. А он скромный. Уходит, пока мат. А как телевизору советую? Повысить учетную ставку, снизить налоги, уволить мерзавца, назначить мерзавца. Все недостатки насквозь. Кто ж так летает? Следит из-под ладошки. Кто так запускает? Перепроверяет на калькуляторе. И смотришь, действительно, косинусы, гипотенузы, просчет. А они не знали. Но каким-то чудом прорвались, буквально чудом. И главное, все ради других. Каждому укажет, всякого пристыдит. Один, кажется, в Уганде даже застрелился, покраснев. Такой альтруист! Женщина для него вообще стекло, сходу флюорография души и психоанализ фигуры. Жадная, жирная, расчетливая стерва, проницательный жуть. Они разбегаются, уволакивая выпотрошные им потроха, а он за ними, с их подноготной. А участливый какой! Его не спросишь, сам тебе все расскажет. И что жизнь твоя дерьмо, и посмотри, на кого потратил, и брось все, начни с нуля. Брось каку, орет. Какие таблетки, какой доктор, не травись, дай организму перебороть. И точно, организм борется до последнего, и если повезет, увидишь, прав он, не таблетки это. Золото, а не человек, все наперед знает. Столько наговорил. Не дай бог сбудется.